Один из стоящих резко обернулся. Их взгляды, Асгарда и врага, встретились. Парень даже не успел ничего сделать, просто увидел, как незнакомец вскинул руку с мечом, выписывая в воздухе боевую руну. А потом пришла боль, быстро сменившаяся чернотой. Боевой удар был такой силы, что Асгард даже не успел вскрикнуть, так и упал с открытым ртом. Вынырнув из темноты забвения, Асгард осторожно, чтобы не выдать себя, открыл глаза. Он готов был увидеть все, что угодно: дыбу, пыточные казематы, пылающий очаг, в котором грелись бы клейма, крючья и ржавые цепи. Но вместо этого увидел потолок, сквозь который просвечивала крыша, крытая гнилой соломой, закопченные деревянные стены хибары, нехитрую мебель бедняка, покосившийся стол да стул. Парень явно был не там, где думал, что окажется. В углу, возле стола, возился старик. Что-то бормоча себе под нос, он гремел склянками и глиняными горшочками, переливая их содержимое, добавляя какие-то порошки. Судя по горькому полынному запаху, это была не еда. Если не убил сразу, значит, что-то нужно, подумал Асгард, наблюдая за стариком. Хочет больший выкуп за живого? Вряд ли Акан даст ему и десятую часть того, что обещал за голову парня. «Кто ты?» – спросил Асгард, приметив в углу кочергу. «При необходимости ей можно будет отбиться». «Это не важно», – старческим скрипучим голосом ответил хозяин дома. «А что важно?» – прищурившись, спросил парень. «Важно, кто ты такой?» «Я». Начал Асгард и осекся. «Я простой бедняк». «Не надо врать», – рассмеялся старик. «Только не мне. Я прекрасно знаю, кто ты такой, Асгард, сын главы северного клана». Парень напрягся сильней. «Кажется, первые предположения вполне реалистичны, а значит, придется драться». Просто так даться в руки бандиту парень не собирался. «Да ты не бойся, я не выдам тебя». Старик повернулся, и теперь можно было рассмотреть его лицо. Тонкая желтая кожа обтягивала череп, на лбу и щеках виднелись коричневые родинки, похожие на застывших в янтаре насекомых. А вот глаза старика контрастировали совсем другим образом. Они были ярко-голубого цвета, невероятно живые и горящие молодецким огнем. «На вот, лучше выпей это». Старик протянул плошку с темной жидкостью. «Что это?» Нахмурившись, спросил Асгард. «Пей, не бойся, это поможет». «Поможет от чего?» Асгард взял плошку, понюхал. Пахло отвратно. «Поможет восстановить силы после броска тысячи скорпионов», ответил хозяин дома. Асгард вопросительно глянул на старика. «Ты разве не знаешь?» спросил тот, и тут же махнул рукой. «Ну конечно, откуда тебе знать об этой технике? В северном клане такую не изучают. На самом деле тебе крупно повезло. Неужели ты не чувствовал их огромнейшую мощь ауры? Ты ведь ученик боевых искусств, насколько я знаю. Какая у тебя ступень?» Должен был понять, кто они такие. «И кто же они такие?» Могильным голосом спросил Асгард. «Мастера боевых искусств. Причем ступени не ниже стадии трансформации, иначе бы у них не получилось то, что произошло. Тот, с маской ворона, не признал в тебе сына главы клана, поэтому просто отмахнулся от тебя как от назойливой мухи. А вот если бы ты был не в своем рвании и таком виде, то...» Старик не договорил, но и без того стало понятно, что Асгарду было бы не сдобровать. На самом деле даже не наряд парня спас ему жизнь. Перерезанные меридианы, по которым течет внутренняя сила, вот что спасло его. Асгард это понял прямо сейчас. Четверка не почувствовала в нем боевой силы, вот и приняла за простого зеваку. Асгард только сейчас понял, как ему повезло. Его не убили. А потом: «Вы нашли меня?» Старик кивнул. «Нашел. И притащил обратно в город, ведь ты из него сбежал. Бегать по пустыням не дело. Нужно быть ближе к людям, особенно тем, кто сейчас уязвим». Старик глянул на парня. «Таким, как ты. Нет, в городе мне делать уже нечего», — с жаром воскликнул Асгард. «Пей», — сказал старик тоном, не терпящим возражений, и кивнул на плошку. Асгард зажмурился и выпил. Горечь прожгла глотку, нехотя провалилась вниз. Стоило огромных усилий сдержать выпитое внутри. «Что за гадость?» — немного отдышавшись, спросил Асгард. «Семейный рецепт», — улыбнулся и с гордостью ответил старик. «Сейчас поможет». И в самом деле парень вскоре почувствовал, как силы начинают возвращаться к нему. По всему телу растеклась приятная теплота. «Лечебный эликсир, который научил меня делать мой отец, а моего отца — его отец, и так до седьмого колена». Старик подал парню кружку. В ней оказался суп. Судя по запаху, невероятно вкусный. «Поешь, тебе нужны силы». «Что за бросок тысячи скорпионов?» — спросил Асгард, припивая суп из кружки, Он и в самом деле оказался очень вкусным. Откуда вам вообще известно про такую технику? Старик и в самом деле не походил на того, кто владеет хотя бы азами боевых искусств. Я ведь торговец, ответил старик. Сегодня здесь торгую, завтра, в другой стороне, послезавтра, и вовсе на другой край света иду. Хех, мне на одном месте нельзя останавливаться, зачахну. Вольная я птица, по-другому не могу уже. Продам один товар, беру другой, иду дальше. Сегодня сухофрукты, завтра рыболовные снасти, послезавтра эликсиры и примочки. Вот и хожу по свету, общаюсь с разными людьми. Мне много чего известно. Последние слова растревожили душу парня. Асгард привстал с постели, дрожащим голосом спросил: «А вам известно? В общем, мне, я бы хотел». Асгард замешкался. Ему вдруг стало тошно, он не мог произнести даже вслух того, что с ним сделал Акан. «Хочешь восстановить меридианы?» Буравя взглядом парня, спросил старик. «Да», ответил Асгард, глянув старику прямо в глаза, дерзко, горячо. «Хочу». «Не самый хороший путь ты выбрал», — покачал головой старик. «Путь мести опасен, смертельно опасен. Он убьет тебя, сгоришь и не заметишь. Так тебе что-то известно о том, кто может мне помочь?» Старик молчал, словно размышляя, стоит ли говорить пацану эту информацию. «Есть один человек», — после долгой паузы наконец ответил он. «Кто может, нет, не помочь тебе, но подсказать, куда следует направиться, ибо восстановление меридиан – это очень сложно. Я бы сказал невозможно, но ты же ведь не примешь этот ответ, верно?» «Верно. Говори, как найти этого человека, и я немедленно отправляюсь в путь». «Ух, какой прытки!» – рассмеялся старик, прям как я в молодости. «Ладно, слушай и запоминай. За белыми холмами идет тракт, ты его знаешь, коль был там совсем недавно. Хех, так вот, пройди пустыню, это где-то 2-3 недели пути, отыщи деревню Кота, в ней есть лекарь по имени Биаль, найди его, он знает, как тебе помочь». Асгард проговорил все про себя, чтобы не забыть. «Вот и все, что я могу тебе сказать и что мне известно. Не знаю, в добро ли я тебе дал эту информацию или в зло. Почему вы сомневаетесь?» — удивился Асгард. «Неужели это может быть во вред мне? Надежда в душе человека не всегда хорошо. Она может вести его сквозь тьму, давать свет, а может гнать вперед, туда, где уже нет света, без отдыха, загоняя, сквозь камни и боль, превращая человека в разбитую чашу. Будь благоразумен, Асгард. Я вижу по твоим глазам, что ты смышленый, но гнев овладевает тобой. Как тебя зовут, старик? Зови меня Скворцом, это мое прозвище, так меня все кличут. Спасибо тебе, Скворец, спасибо за помощь и за то, что спас мне жизнь. Я буду помнить это когда-нибудь. Когда наступит время, обязательно тебя отблагодарю. И тебе спасибо, Асгард, поклонился Скворец. Мне то за что, удивился парень, за то, что дал почувствовать меня вновь молодым, нужным. И за то, что оказал мне честь, старик кивнул на кружку с супом. Ведь разделить трапезу с наследником северного клана, это огромная честь. Я не, вы истинный наследник, и вы это знаете. А теперь прощайте, я вижу ваше нетерпение в глазах. Ваши вещи я уложил в заплечный мешок, положил еще кое-чего из эликсиров и нехитрую еду, в пути все пригодится. А теперь идите, скоро ночь, а она не сулит вам ничего хорошего. И словно в подтверждение его слов над городом вновь, уже второй раз за день, раздался протяжный вой горна, ночная охота началась. Глава 4. Горн трубил раскатисто. Птицы, спугнутые звуком, взмыли с деревьев в небо, крухая и еще больше напитывая пространство тревогой. «Демоны!» — выругался старик, выглянув за дверь. «Тебе пора, уж не обессудь, что прогоняю. Мне тоже пожить еще охота. Спасибо, Скворец, за все спасибо». Асгард выскочил наружу, опасливо оглянулся. Охотники, кажется, еще не успели собраться, но уже в воздухе чувствовалась тревога и терпкий запах опасности. Скоро на парня ополчится весь народ. 10 000 золотых – это весьма немалые деньги. За такие многие люди могут пойти на преступление и даже убить, в том числе те, кто раньше думал, что не способен на это. Деньги открывают в людях много нового, часто, не самого лицеприятного. Ночь выдалась мглистая и сырая. По оврагам и тенистым углам тянулись щупальца тумана, словно бы живого, способного различать одиноких путников. Едва Асгард ступил на дорогу, как туман медленно пополз к нему, заинтересовавшись новым гостем его владений. Парень пробежал сквозь всю базарную площадь, вовремя юркнул в подворотни, Навстречу вышел ночной дозор. Осмотром улиц они были заняты явно в последний момент, в основном обсуждая то, что не могут включиться в охоту и сожалея об этом. «Представляешь, 10 000, — произнес один страж, шмыгая курносым носом. «Это деньги, большие деньги», — согласился второй. «И демон с ним, что это сын главы клана. Говорят, у него нет никаких боевых навыков, так что можно не бояться отхватить. Просто сцапать парнишку и принести этому новенькому, и десятка твоя, верно? Я слышал, что это Акан ему меридианы подрезал. Да ну, да чтоб мне провалиться на этом месте. Резать меридианы, это конечно жестко. Ну, сам понимаешь, для чего это? Понимаю, все-таки наследник он, но 10 000. Да, я бы нашел куда их потратить. В борделе к мадам Сиа на месяц пропал, хех. А меня бы взял с собой, Недреев. Конечно взял бы, эту толстуху себя кому-то же тоже надо обхаживать, хех, да ну тебя. Асгард дождался, когда дозор пройдет мимо, продолжил бегство из города. Одна улица, вторая, третья. Парень шел к стене, через которую не раз сигал раньше и знал все тайные выступы, по которым можно подняться наверх и перемахнуть препятствие. Асгард уже вышел на нужную улицу, как из-за угла вновь вышли люди. На этот раз это были не дозорные, обычные жители. Только вот вид у них был немирный. Толпа, до зубов вооруженная вилами и факелами, топорами и косами, колами и простыми дубинками, вышла на страшную охоту. Впереди толпы шли 5 здоровенных мужиков, одетые в домотканые портки и рубахи, сопя и по бычьи фыркая. Они тащили на руках что-то большое, замотанное в серую ткань. «Ву!» — крикнул один. «Бросай здесь!» Мужики остановились, не сговариваясь одновременно отпустили куль. Тот рухнул на землю, поднимая пыль. Штуковина была явно тяжелой. «Давай!» — приказал все тот же мужик, и из толпы вышел рябой старичок. Одним ловким движением он сорвал со штуковины серую ткань, обнажая что-то похожее на камень. Только камень этот был необычный. Поисковый турмалин, выдохнул Асгард, весь покрываясь холодной испариной. Он знал, что это такое и откуда толпа притащила его. Из дворца северного клана. Старый артефакт, добытый когда-то в одном из рейдов его отцом, холодом. С помощью этого камня можно искать людей, достаточно лишь положить на верхнюю грань вещь, принадлежащую пропавшему, и использовать нехитрую магическую технику. Камень укажет путь, где искать человека. «Запускай!» — рявкнул мужик на рябого старичка. Тот заворчал. «Не так это быстро происходит». Мужик сунул тому под нос пудовый кулак, и старик вмиг замолчал, принялся возиться возле турмалина. Потом удовлетворенно кивнул. «Готово». Мужик достал из кармана платок, и Асгард вновь неприятно удивился. Это был его платок. Просто так они достать его не смогли бы. Значит, помог Акан. Да и камень тоже он дал им, чтобы легче было найти Асгарда. Мужик положит платок на верхнюю грань камня. Толпа навалилась со всех сторон, с любопытством во все глаза взирая на диковинную штуку. «Назад!» — рявкнул мужик. «Дайте места, воздуха дайте». Потом повернулся к старику, нетерпеливо спросил. «Ну, когда начнет уже показывать?» «Сейчас». Грань камня, до того темно-красная, вдруг стала подсвечиваться изнутри. Толпа удивленно вздохнула. Видеть магию, даже самую простую, им еще не доводилось ранее. Турмалин тем временем стал источать мягкий розовый свет, который спускался вниз, к самой земле, и смешивался с туманом, напитывая его светом. Туман пополз от камня в сторону, где прятался Асгард. «Туда!» — выдохнул старик, и толпа повалила вперед. Асгард рванул назад, ко второй улице, откуда совсем недавно вышел, но уже и там были слышны голоса людей, его окружали. Парень рванул в другую сторону, нарвался на дворовых собак, еле отбился от них, при этом едва не посидев от страха. Была еще свежа память встречи с псами, которые гнались за ним в родном дворце. «Заходи со двора ростовщика Капы», — отдал приказ главный мужик. «Ты и ты, прочесывайте двор лекаря Вистака. Ты, посмотри дорогу возле дома Хинга. Это малый далеко не ушел, и за туманом смотрите, он покажет путь». Люди оказались сговорчивей, понял Асгард. Поймать мальчишку они решили сообща, а добычу поделить между собой поровну. Мудрое решение, даже такой толпе хватит денег, которые за него, Асгарда, обещаны. А вот парню эта сговорчивость ничего хорошего не сулит. Запомнив, по каким дворам и улицам будут ходить его преследователи, Асгард выбрал единственное верное решение пути отхода. Он пошел по крышам домов. Строения тут располагались плотно и кучно, потому при определенной сноровке можно было перепрыгивать с одной крыши на другую и добраться до нужной ему стены. Так Асгард и поступил. Забравшись на одну крышу, парень притаился. Нужно было понять, где сейчас люди, да и себя не выдать попутно. Если раньше времени поймут, что он на крыше, то тогда уже ничего не спасет. Ночь наступила темная, но вот луна, одна из двух, малая гончая, словно была на стороне преследователя и светила ярко. Большую же гончую заволокли тучи, и она тихо и мирно спала. Выругавшись, Асгард ринулся вперед, ждать уже не было времени. Осторожно пробравшись по коньку крыши к краю, парень примерился. До следующего дома было метра три, и нужно было перепрыгнуть это расстояние осторожно, не издавая лишнего шума, не говоря уже про то, чтобы вообще допрыгнуть. Спокойно. Асгард сделал глубокий вдох, попытался сконцентрироваться. Это было сложно. Ради того, что задумано, сам себе произнес парень, ради чести и справедливости, ради мести, и сделал рывок вперед. Прыжок получился хорошим, мощным. Асгард вытянул руки вперед, готовый схватиться за козырек новой крыши, но этого не понадобилось. Ноги уверенно приземлились на конек. Отлично. Погоня прошла совсем рядом. Асгард прижался к черепице, перестал даже дышать. Куда показывает туман? Злобно закричал один из ночных охотников. Он словно сошел с ума. Водит нас кругами. Постой, он показывает. Преследователь присмотрелся на клубы. Воскликнул. Парень на крыше. Все внутри Асгарда перевернулось. Засекли. Не теряя больше ни секунды на укрытие и маскировку, парень вскочил и ринулся вперед. Он мчал по крышам, ломая глиняную черепицу и едва не проваливаясь в соломенные перекрытия, бежал по крышам, прыгая с одной на другую. В какой-то момент даже поймал волну куража. Холодный воздух обдувал разгоряченное тело, а Асгард все бежал и бежал. Преследователи не отставали. Несколько мужиков взобрались на крыши и тоже ринулись в погоню. Правда, так грациозно делать это у них не получалось. Некоторые и вовсе провалились под собственным весом. Всполошили жителей. Правда, посмотреть, кто же это там прыгает по их дому, вышло немного людей. Все были сами на охоте. До ворот оставалось проскочить несколько домов. Асгард уже поверил, что все получится, несмотря на погоню, даже ускорился, готовый, когда нужно, одним рывком перемахнуть преграду. Но что-то со свистом пролетело почти над самым ухом, а потом еще раз, и в ту же секунду бок обожгло болью. Парень вскрикнул, сбился с ритма. Асгарда качнуло, и он потерял равновесие. Нога наступила на треснувшую черепицу, и парень полетел вниз, на землю. Подбил, подбил. Радостно закричал кто-то за спиной. В последний момент Асгард успел ухватиться за водосток, смягчая падение. Но удар все равно вышел болезненным. Короткий взгляд и ужас. В него кидали ножи, и один из них угодил в бок. Не зная, что делая, испугавшись, Асгард схватился за рукоять, готовый вытащить оружие. И только острая боль остановила его от столь необдуманного шага. Парень взвыл. «Нет, нельзя вытаскивать нож, откроется кровотечение». В голове прозвучали слова Исаму, который когда-то рассказывал основы лекарства. Вытирая слезы с щек, Асгард двинул к стенам. Боль пронзала, и сразу стало понятно, почему нож называют холодным оружием. Казалось, будто в рану вонзили кусок льда. Острая, нестерпимая, она сводила с ума, высасывала силы. «Вот он!» — крикнул охотник за спиной, и толпа повалила из всех переулков. Уже не отвлекаясь на боль, Асгард бросился бежать. Сейчас все его внимание было направлено на стену. Ее можно перемахнуть, он делает это множество раз. Там, чуть выше большого камня, есть небольшое углубление. Ногу туда, потом потянуться, к щербинке, которая есть выше и левее. Схватиться за нее, вторую ногу переставил на выступ. Перенести точку опоры и рвануть вверх. Перемахнуть через стену для Асгарда никогда не составляло труда. Ее сделали больше для успокоения, чем для реальной защиты. Реальная защита – это северный клан. Теперь же перебраться через ограждение будет настоящим испытанием. Над головой что-то просвистело. Кто-то из преследователей не выдержал, метнул топор. Дикари, за звон монет готовы убить любого. Стена, скорее, еще чуть-чуть. С трудом сдерживая стон, Асгард пробежал оставшиеся метры. Он уже видел первое углубление, как вдруг дорогу преградил мужик. Тот самый, который был во главе толпы. «Стоять!» — рявкнул он, раскидывая руки в разные стороны, словно пытаясь обнять беглеца. «От нас не убежишь!» Действовать нужно было быстро. Запустив руку в мешок, который собрал ему добрый старик-скворец, Асгард достал оттуда склянку, наполненную бурой жидкостью, и метнул в охотника. Склянка с хлопком разбилась, окатив неприятеля содержимым. «Что за?» Только и успел процедить он, как жидкостью зашипело, а потом и вовсе вспыхнуло фиолетовым огнем. Охотник истошно закричал, бросился на утек, к корыту с водой для водопоя лошадей. Медлить было нельзя. Стиснув зубы, парень подскочил к стене, закинул ногу в проем. Боль прошила тело и сдержаться уже не было никаких сил. Асгард закричал. Из раны вновь потекла кровь. Нельзя останавливаться. Вперед, иначе поймают, отнесут к окну, а там, нет, только вперед. Крик боли перерос в яростный рык. Асгард подтянулся, ухватился рукой за другой выступ. Еще немного, еще. Кто-то схватил его за ногу. Стоять. Хватка была крепкой. Державший дернул парня, и тот едва не сорвался. Боль новой красной волной затмила разум. Асгард взвыл, начал слабо отбиваться. Ишь какой прыткий. Вновь рывок вниз. Пальцы Аксарда предательски соскользнули с выступа. Парень в последний момент вновь смог ухватиться за другую трещину, больно содрав ногти. А потом, окутанный болью и злобой, со всей силой легнул держащего его. Удар выдался удачным и попал точно в цель. Державший взвыл, ему прилетело пяткой прямо в нос. Хватка тут же ослабла. Не теряя ни секунды, Асгард вновь рванул вверх. Теперь уже ничто не было важным. Ни нож в боку, ни боль, ни страх, ни усталость. Только бегство. Спасение. Асгард перемахнул через стену, полетел вниз. Приземление было тяжелым, но даже это его сейчас не остановило. Он пересек границу города, самое сложное позади. Теперь, бежать. И он побежал. Тяжело ловя ртом воздух, он мчал вперед, слыша, как толпа пытается преодолеть стену. В ругани и склоках получалось у них это плохо. Кто-то рванул к воротам, но до них еще нужно было добраться. Завязалась драка. Я первый. Нет, я. Каждый быстро забыл о общей выгоде и захотел сам урвать золотой куш. Драка быстро переросла в потасовку. Кому-то заехали в морду, кому-то разбили об голову глиняный горшок. Звери морщись. Подумал Асгард, вновь запуская руку в рюкзак. Нужно было срочно решать проблему с ранением. Хотелось верить, что скворец предусмотрел какую-нибудь колбу, которая избавляет от ножей в боку. Нащупав что-то, парень достал склянку. От болей различных всяких, гласила кривая надпись на ней. Асгард зубами откупорил склянку и опрокинул ее содержимое в себя. На удивление горечи не было, напротив, даже стало приятно сладко. Боль и в самом деле прошла. Вместо нее разум начал окутывать молочный густой туман. «Лучше бы не пил», — подумал Асгард, чувствуя, как ноги начинают наливаться свинцовой тяжестью, а разум отключаться, держаться, что есть сил, не падать. Но устоять на ногах не получилось. Эликсир, чтобы заглушить боль, использовал последние резервы сил парня. Удалось лишь повернуться при падении другим боком, чтобы не вогнать до конца в себя торчащий из бока нож. Асгард пропахал лицом землю. Пыль прилипла к потным щекам, лбу, шее, заскрипела на зубах. Нет, сейчас нельзя валяться. Надо встать, встать. Вдали, у ворот, послышались крики. Толпа перебралась через ограждение и начинала новую погоню. Собрав всю волю в кулак, Асгард поднялся на колени. Потом, пыхтя и чертыхаясь, встал на ноги. Шатало. Боли не было, но вместо нее в голове был туман. Перед глазами все расплывалось. Каждый шаг давался с трудом. Асгард шел. Потом заставил себя бежать, хоть и не быстро. Только чудом преодолел перевалочный тракт и свернул на лесной путь. Там укрыться можно, если силы окончательно покинут парня. Парень слышал, как далеко за спиной рвутся вперед люди, рыча и подвывая, словно превратившись в волков. Асгард рванул в лес, забрался в самые плотные кусты, какие только смог найти, и там уже обессиленно упал. Сил не оставалось. Была только надежда, что его не заметит, но и она исчезла. Когда парень отключился, его поглотила тьма небытия. Сквозь туман прорезалась реальность, острая, словно нож. Жив. Уже хорошо. Асгард с трудом открыл глаза. Полумрак. Что-то размеренно скрипит. Парень прислушался. Сначала ему показалось, что это кожаные меха раздувают пламя в жаровне. Но нет, это было не пыточное подземелье, и пламя никто не раздувал. Напротив, было зябко. Осторожно повернув голову, Асгард сообразил, что лежит в крытом фургоне телеги, а скрипит колесо. Телега куда-то едет. Все-таки поймали, тогда куда везут? До дворца, где сейчас окопался Акан, рукой подать, вряд ли бы для этого пригоняли целую телегу. На крайний случай привязали бы один конец веревки к ноге, а второй к лошади и погнали вперед. Что-то тут не так. Асгард попытался напрячь память, чтобы вспомнить, что же все-таки произошло. Он убегал. свернул к лесному тракту. Потом все словно подернуто мглой. Нет, кажется, что-то припоминается. Обоз из нескольких подвод и крытых телег, запряжены двумя худыми лошаденками. Торговец, Асгард к тому времени уже ничего не видел, туманом застилало глаза, а потом темнота, значит, подобрали. Попытка встать не увенчалась успехом, не было сил. Асгард перевел взгляд на бок, в котором совсем недавно торчал нож. Теперь его не было, а на месте раны виднелась грязная повязка. Уж лучше бы и вовсе не перевязывали, чем так подумал Асгард, брезгливо поглядывая на кусочек ткани. Даже представлять не хочется, что им делали до этого. Раздались шаги, кто-то топтался у наружной части кузова. Асгард напрягся. Почему-то показалось, что это непременно будет кто-то из солдат Акана, но это были не они. Накидка распахнулась, внутрь вошел грузный незнакомец. Глянув на лежащего, улыбнулся, обнажая ряд крепких зубов. Очнулся, канат те вдышло. Хорошо, меня зовут Рейн, я хозяин бродячего цирка Рейн и Рейни. Асгард присмотрелся к незнакомцу. Толстое лицо, мясистый нос, маленькие поросячьи глазки. Доверие, назвавшееся Рейном, не внушал. А ты, как я погляжу, ввязался в какую-то историю. Зашедший кивнул на повязку. Ножом тебя отоварили, канат те вдышло. «Хех, но ты не бойся, здесь ты в полной безопасности». Рейн хрипло рассмеялся, потрясывая огромным животом, и Асгард понял, что он соврал. Глава 5. После короткого разговора с Рейном, Асгард узнал, что его подобрал бродячий цирк, когда парень лежал в канаве без чувств. Лекарь, он же фокусник Кали, умело извлек нож из его бока и наложил повязку. Ножичек вернули Асгарду, как сувенир на память. «А вот за целительные снадобья надобно будет отработать», произнес Рейн и вышел прочь. Асгард понял, что попал в какую-то переделку, которая могла вылезти в проблему, но иного варианта у него не имелось. Возвращаться назад, в город, опасно, смертельно опасно. А судя по тому, что его сразу не зарубил Рейн, он не знает про то, что за парня объявлена крупная награда. Обоз катил весь день. Иногда к нему заходила молчаливая девушка, красивая, черноволосая. Как Асгард не пытался заговорить с ней или хотя бы узнать имя, она все молчала, только ставила на небольшой столик глиняный кувшин с водой и уходила. Вода была теплая и отдавала тиной, но парень пил, ему нужны были силы. В последнюю встречу девушка принесла ему корку хлеба и коротко бросила: «Скоро приедем». Вскоре и в самом деле остановились. Асгард осторожно сел. Слабость еще полностью не сошла и парня качала. Однако это было гораздо лучше того, что у него из бока торчит нож. «Чего сидишь?» Рейн высунул голову внутрь. Хрюкнул. «Давай, выходи». Асгард вылез. Был уже поздний вечер. Приятная прохлада облизнула взмокший лоб, выстудила спину. Обоз остановился между двух небольших холмов, в редком леске. Телеги установили полукругом, посредине разожгли большой костер. Вокруг огня суетились работники цирка. Кажется, готовили еду. «Добрый вечер», — слабо произнес Асгард. На него не обратили внимания. «Добрый вечер», — чуть громче повторил парень. «Культурный, сразу видно», — злобно процедил сидящий у огня худой незнакомец. Тонкие черные усики, завернутые вверх, подрагивали как лапки насекомых. Худое, угловатое лицо и злые глазки не вызывали доверия. «Новенький, я. Для новеньких у нас особый ритуал. Они отдают свою первую миску еды мне и прислуживают. Я никому прислуживать не буду», — хмуро ответил Асгард. Унижаться парень не собирался. «Сопляк, а вон какой гордый. А ну чисти мне сапоги, да чтобы до блеска, чтобы лицо свое видел. Сам себе натирай до блеска, таракан казарменный». Все загоготали. «Таракан казарменный», — начали повторять все, кличка попала в самую точку. «Да я тебя». «Успокойся, лови», — осадил его здоровяк. Асгард оглянулся и невольно охнул. Таких крепышей парень еще не видел. Даже солдаты северного клана не были такими большими. Размерами как три Асгарда, здоровяк был крепким как бык. Огромные волосатые руки больше походили на молоты для забивания свай. «Медведь, не лезь в наш разговор», — огрызнулся тот, кого назвали Лавием, но затевать дальше спор не стал и ретировался, отвернувшись к огню. «Ты не менжуйся», — произнес медведь, поворачиваясь к Асгарду. «У нас тут народ ушлый, чуть зазеваешься, полруки откусит. Смелей, я просто…» Асгард не знал, что сказать, хотя поддержать разговор хотелось. «Да ты не обязан рассказывать, что с тобой произошло», — улыбнулся медведь. «Нет, пусть рассказывает», — фыркнул Лави, злобно поглядывая на парня. «С ножом в боку не просто так в лесу гуляют. Наверняка бандит». «Ты бандит, малый?» — «Нет, я не бандит, я...» И вновь Асгард осекся. «Ну вот видишь», — злорадно выкрикнул Лави. «Бандит. Самый настоящий бандит. Душегуб. Наверняка карманник. Ведь верно я говорю. Или подожди, расхититель могил. Знавал я одних таких. Они ночами могилы свежие раскапывали и с покойника одежду снимали, а потом на базаре поутру толкали. Да не только этим промышляли. Бывало и барышень пользовали, кто помоложе. Так-то, собравшиеся начали бурно обсуждать это. Чего галдите?» К костру подошел Рейн. Все сразу притихли. «Познакомились, значит?» — спросил хозяин, поглядывая на парня. «Этот малый теперь с нами. Мне надо». Начал Асгард, но Рейн остановил его жестом. Сказал: «Ты не спорь. Помощь тебе оказали?» «Оказали. Нож вытащили?» «Вытащили. Перевязку сделали?» «Сделали. Оплатить надо. Канат те вдышло. А денег у тебя нет. Так что отработаешь на нескольких выступлениях. И кем же он будет?» Фыркнул Лави. Рейн задумался. «Пусть сцену крепит», — предложил Рейн. «Да ты на руки его посмотри, чего он там закрепит. Нельзя ему такое ответственное занятие доверять, погубит всех нас». «И то верно», — кивнул Рейн. «Поставить тебя, может, с кем-то. С паучихой поставь его, Рейн», — крикнул Лави, и все сидящие сдержанно захихикали. «У нее ведь как раз срок скоро будет, вот и со мной он будет», — вдруг включился в разговор медведь, положив на плечо парня тяжеленную ладонь. «И в каком номере, медведь?» — скептически спросил Рейн, поглядывая на Асгарда. «Он же дохлый совсем, не то что гирю, ложку едва ли поднимет». Народ вновь захохотал. «Есть у меня новый номер в задумке, как раз малец нужен будет в помощь». «Правда?» — нахмурился Рейн. «Ну, коли так, то забирай, готовь, и смотри, если подведет, то действительно к паучихе пойдет, вместе с тобой». Рейн визгливо засмеялся, и его тут же поддержал Лави. Медведь хмуро кивнул. Стало понятно, что ничего хорошего ждать не придется. «Кто такая паучиха?» — тихо спросил Асгард, когда все расселись и стали не спеша есть жидкую похлебку. Асгарду тоже налили, но скупо, половину половника. Однако парень был рад этому и с удовольствием ел, ощущая приятную теплоту, разливающуюся по телу. «Кто-то из коллег, канатоходец?» — спросил Асгард, украдкой поглядывая на медведя. Ему и вправду было интересно. «Лучше тебе не знать», — хмуро ответил тот. Свою похлебку здоровяк выпил за один присест и сейчас угрюмо смотрел на котел, в котором плавал масол. Но кость досталась Рейну, он вытащил ее, начал шумно обсасывать, выбивать мозг, кряхтя и шмыгая носом. Лави смотрел на это действо, широко улыбаясь и кивая головой, тихо приговаривая: «Так ее, так, канат те вдышло, одни жилы, ни кусочка мяса». «Чавкая», — сказал Рейн. «Лауна, где все мясо?» Девушка, которую назвали Лоуной, фыркнула, сказала: «Какое дали, такое и сварила. Врешь, съела сама. Ну ничего, сегодня ночью будешь отрабатывать за мясо». Лауна безразлично пожала плечами. «Пошли», — кивнул медведь, — «сегодня у меня переночуешь. А вообще акробаты должны есть кошачье мясо», — сказал Рейн, откидывая обглоданную кость в сторону. Ее тут же на лету подхватил Лави, принялся глодать дальше, чтобы перенять грациозность этих зверей. «Известно всем это. Нет, кошек я есть не собираюсь. А чем тебе кошки не устраивают? Вполне съедобное мясо. Жесткое. Не жесткое, нормальное. Готовить надо уметь». Собравшиеся загалдели, обсуждая кулинарные вопросы, а медведь кивнул парню: «Пора уходить». Они прошли к крайней кибитке, отличающейся от остальных разве что усиленной рамой. Залезли внутрь. Внутри было множество всяких приспособлений и костюмов, которые медведь одевал для представлений. Асгард с интересом рассматривал их, пытаясь угадать, какая штука для чего предназначена. «Ложись здесь», — сказал медведь, кидая на пол тонкое как блин одеяло, — «а я у входа лягу. Завтра рано вставать и приступать к тренировкам». И не успел Асгард спросить хоть что-то, как медведь грузно завалился на пол и тут же трубно захрапел. Здоровяк не соврал, встали действительно рано. Вздрагивая от утреннего холода, Асгард продрал глаза. Сквозь щели деревяшек телеги просачивалось предутреннее солнце, пыльное и зябкое. «Ну, чего валяешься? Давай, вставай». Медведь переоделся и примерялся к гирям, что лежали у дальней стенки, выбирая, какую из них взять для занятий. Асгард поднялся, умылся, вышел наружу. Как оказалось, все уже давно встали и каждый занимался своим делом. Кто-то тренировался, например, как две акробатки, в том числе и та, черненькая, что носила Асгарду еду, когда он отходил от ранения. Кто-то чистил казан, Кто-то отрабатывал магические па. Лави понуро ходил среди людей, раздавая каждому едкие комментарии. Увидев Асгарда, оживился. «А, малец проснулся. Посмотрите на него. Ну, чего смотришь? Сделай мне чаю, да немедленно. Лави, уймись», — осадил его медведь и кивнул Асгарду. «Пошли». Парень послушно последовал за здоровяком. Они отошли от основного обоза на несколько сотен метров, вышли на поляну. «И какой номер нам нужно разучить?» — с азартом спросил Асгард, поглядывая на своего спутника. Заживление раны, вечерняя похлебка и смена обстановки придали парню сил. Он хотел отвлечься, хотя бы на пару часов, от того, что с ним произошло. «Нет никакого номера», — пробурчал здоровяк. «Как это нет? А как же я буду отрабатывать долг?» «Никак, скоро доберемся до Элизара, городка небольшого. Там ты избежишь, я помогу тебе. Но, никаких но, цирк не для тебя. Почему ты так решил?» Эти слова задели парня. «Может быть, как раз для меня. Ты сам в курсе, почему это занятие не твое?» Асгард заинтересованно посмотрел на здоровяка. «Твои меридианы перерезаны, а узлы разбиты словно молотом. Если и сможешь здесь остаться, то только в качестве клоуна. Но эта должность занята Лавием, так что тебе ничего не светит. Но даже не это главное. Цирк Рейна – опасное место. Опасное для тебя. Откуда ты?» Асгард едва мог говорить. «Откуда ты знаешь про меридианы? Ты обладаешь боевыми искусствами. Только бойцы не ниже третьего уровня могли видеть меридианы других людей, и то не все. Простым же смертным эта способность была и вовсе непостижима. Откуда знаю? Вижу. Вот и все. А насчет боевых искусств? Это уже не твоего ума дело. Готовь лучше провизию для побега. И отсидь подальше, не мешай заниматься. А хочешь, так беги сейчас. Правда, тяжело будет, пешком несколько дней пути до ближайшего селения».